День Господен. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 9 по 10 стих. Это место Священного Писания дает нам причину, почему мы не останемся на земле в ужасный день Господен. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. День Господень начнется Его гневом, с первого суда великой скорби до страшного явления Христа после великой скорби судить мир. Пророчество подчеркивает этот факт. «Господь одесную тебя. Он в день гнева своего поразит царей». Псалом 109, 5 стих. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинства их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Исаии 34, глава 2 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горько возопьет тогда и самый храбрый. День гнева — день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы». Софония 1 глава с 14 по 15 стих. Книга Откровения, которая является пророчеством Дня Господня, показывает, как гнев Бога и Агнца сокрушат гнев народов и гнев сатаны. Откровение 6 глава 16 по 17 стих, 16 глава 1 стих, 19 глава 15 стих, 11 глава 18 стих и 12 глава 12 стих. Но Церковь Божия избежит периода великой скорби, потому что Господь Иисус Христос избавил нас от гнева Божия. Он восхитит нас, чтобы мы были с Ним перед тем, как начнется великая скорбь. Христос избавил нас от гнева Божия, который почиет на неверующим. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3 глава 36 стих. Христос спас нас от гнева Божия, который Он изольет во время великой скорби, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих. Христос избавляет нас от гнева, который является вечным разрушением. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Римлянам, 9 глава, 5 стих. Церковь Божия ожидает с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Когда при одном случае апостол Павел и Варнава увещевали новых верующих, чтобы они твердо стояли в вере, и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния апостолов, 14 глава, 22 стих. Они говорили также об испытаниях и преследованиях, о жребии верующих христиан с первых дней церкви. Эти скорби, однако, не являются великой скорбью. Господь употребляет страдания, чтобы сформировать нашу жизнь и приготовить нас для вечной славы. Мы призваны к общению Христовых страданий. Нам предстоят страдания, но не великая скорбь. Священное Писание увещевает, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено, ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Первое послание Фессалоникийцам, 3 глава, с 3 по 4 стих. Бог избавляет Церковь от всякого гнева, на абсолютно праведных основаниях, но также на совершенно благодатных основаниях. Почему мы не должны войти в этот период Его гнева, который является великой скорбью? Он указал нам Его яркие причины. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Мы сделались праведностью Бога во Христе, и поэтому никогда не можем попасть под Его гнев. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ефесянам 2 глава 13 стих. Бог приблизил нас во Христе так близко к самому себе, как близко находится Христос. Во Христе мы подходим для святой близости, и здесь даже дыхание гнева Божия не коснется. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 6 стих. Бог уже посадил нас на небеса со Христом. Как могут те, кого Бог считает достойными, сидеть одесную Христа на небесах, быть на земле, когда разрядится Его гнев? Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Ефесянам 2 глава 19 стих. Бог сделал нас членами своей семьи и гражданами неба. Должны ли эти почтенные проходить через великую скорбь? Ни под каким видом. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Ефесянам 2 глава 20 стих. Поставив нас на твердом основании апостолов и пророков, Бог не разрешит нам войти в великую скорбь вместе с вероотступническим миром. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Ефесянам 1 глава 6 стих. Бог относится к нам с такой же благосклонностью, с которой Он относится к Своему Сыну. Благосклонность и гнев противоположны. Мы стоим в Его благодати, но не в Его гневе. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 8 глава, с 38 по 39 стих. Бог сделал нас предметом Своей любви во Христе. Он не может изменить и сделать нас предметом Его гнева, чтобы отправить нас в великую скорбь вместе с любящими грех миром. Наше соединение со Христом избавляет нас от великой скорби. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Колоссянам 3 глава, 3 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос». Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 12 стих. «Мы во Христе, и Христос в нас. Наша жизнь сокрыта со Христом в Боге. Наше отождествление со Христом, как членов Его тела, удерживает нас от входа в великую скорбь. Христос не может войти в великую скорбь, а также не можем войти и мы». Среди ранних пророчеств, достигших слуха человека, было предсказание, провозглашенное Енохом, что Господь придет судить мир. Послание Иуды, 14 и 15 стих говорят: «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Позже, когда Бог призвал народ израильский, Он открыл, что будет означать для этого народа пришествие Господне. Когда придет Христос, Он соберет свой рассеянный народ, будет судить его и даст верующему остатку обетованное наследство в стране. Аминь.